Глава 17. 50 часов, 1 минута 25 секунд. Брифинг уже шел полным ходом, когда Джек и остальные присоединились к собравшимся. Юрий, Иван и обслуживавшие его техники держались несколько отдаленно от шестерых бойцов Дельта, одетых в странные камуфляжные биокостюмы. «Ух ты!» — восхищенно шепнула Мия Джеку. «Они как с картины Ван Гога сошли!» Зрелище действительно было ярким. Привычный камуфляж обычно выполнен в цветах пустыни или в красках леса, но на этот раз бойцам предстояло работать в среде осенних анилиновых расцветок, и их костюмы вполне соответствовали задаче. Адмирал Старк показал настоявшего рядом с ним бойца. Боец был крепкого сложения, ростом чуть ниже Старка, примерно 5 футов и 8 дюймов, имел внушительный вес фунтов в 180, черные вьющиеся волосы, выглядывавшие из-под банданы, и изогнутые, как руль велосипеда, усы, доходящие до мощного подбородка. Взгляд, которым он оглядел собравшихся, был живым и внимательным. «Старший сержант Стоукс отвечает за вашу безопасность. Если он скажет бежать, вы бежите. Если он скажет прыгать, то единственный вопрос, который вы можете задать, как высоко? Надеюсь, понятно? Если с вами что-то случится, у нас не будет времени найти вам замену. Невоенный персонал получит пистолеты и винтовки, но для использования только в крайнем случае. Вам предстоит пройти сквозь джунгли и установить контакт с разумными существами, которых удастся обнаружить». Джек вспомнил о мумиях хатинов на корабле в заливе и своем желании увидеть их живьем. «Вопросы?» «А можно мне винтовку с подствольным гранатометом?» — попросил Дак в момент раздачи оружия. «Нет», — отрезал Старк. «Еще вопросы?» «Я присоединяюсь к экспедиции», — Юрий поднял руку. «Для поддержки Ивана в оптимальном рабочем состоянии». «Чтобы он был в оптимальном рабочем состоянии», — шепнул Джек Мии. «Надо, чтобы Анна еще раз его проверила». «Тогда он станет пацифистом», — засмеялась Мия. Сержант Стоукс взял слово. «Про ручные сигналы вам уже рассказывали. Наши шлемы герметичны и звуков не пропускают, но может возникнуть потребность соблюдать радиомолчание. Представляю вам бойцов группы. Капрал Кер, а также Петерсон, Диас, Бейтс и Конрой. Мы выполняли задания в самых разных частях света и стали как одна семья. Стоит кому-либо из них о чем-то только подумать, как я уже про это все знаю». «Возьмите Стоукса в свое исследование», — Джек ткнул Мию в бок, она хихикнула. «Не каждый день путешествуешь с планеты на планету». Джек приобнял Мию. «Да, в обычной жизни этого как-то не хватает». После обработки в камере дезактивации все один за другим стали входить в портал. Джек и Мия шли последними, и Джек, словно спохватившись в последнюю минуту, успел добавить: «Что бы ни происходило, ни в коем случае не отходите от меня ни на шаг». Гудение в ушах было таким сильным, что Мии стало казаться, что она сейчас оглохнет. Вспышки света пробивались даже сквозь плотно сомкнутые веки. Усилием воли она заставляла себя передвигать ноги, думая о том, что находится между двумя различными мирами. Дышать становилось все труднее. На выходе из портала Джек подхватил ее на руки и не дал упасть. Вид, открывшийся ее глазам, завораживал. Да, она уже видела кадры, снятые Джеком и Анной, но что значит видео по сравнению с действительностью? Она чувствовала себя как Дороти, попавшая из черно-белого мира Канзаса в страну Оз. «Впечатляет?» — Джек посмотрел на нее с улыбкой. Рядом стоял Даг, повторявший раз за разом одно слово: «Обалдеть!» Стоукс и его бойцы заняли периметр вокруг основной группы. «Что бы это ни была за планета, небо здесь такое же голубое, как у нас». Мии казалось, что свой голос она слышит как бы издалека. Джек посмотрел в просвет между густыми кронами и увидел, что так оно и есть. Когда он был здесь в первый раз, солнце стояло прямо над головой, своим ослепительным сиянием делая небо невидным. «Синие волны взаимодействуют с молекулами воздуха и рассеиваются, в отличие от красных волн, и поэтому более заметны», — просвещала Анна. «Это называется эффект Ролея». Она обратилась к Юрию, который проводил диагностику Ивана. «Не могу я чем-нибудь помочь?» «Отвали!» — не отрываясь от работы, буркнул Юрий. Анна в смущении поглядела по сторонам и отошла в сторону. Из ранца у нее на спине Джек и Даг достали три дрона, лопасти которых тут же ожили. Подброшенные в воздух, дроны на мгновение замерли, а затем, взвыв роторами, устремились вверх. «Давайте составим карту окрестностей», — предложил Джек, — «для лучшей ориентировки». «Вот скажите мне, зачем бы разумная раса устроила вход к себе домой посредине диких джунглей?» — с мрачным пессимизмом вопросил Даг. «Кто бы здесь раньше ни жил, их давным-давно нет. Если тут покопать, докопаемся до ушедших под землю небоскребов». В качестве доказательства он пнул мягкую почву под ногами. «Конец света наступает, а мы за призраками бегаем». «Так, а это что?» Мия наклонилась к ямке, вырытой пинком Дага, и ухватила что-то похожее на округлую ручку уходящего под землю рычага. Покачав рычаг взад и вперед, она извлекла его из земли, и стало ясно, что это плечевая кость. Только чья? Темный цвет и обилие пор говорили о том, что она тут находится уже довольно давно. Мия сделала снимок кости и пропустила его через файлы с собранной информацией. Ответ нашелся быстро, и она переслала его всем остальным. «Представитель народа мезониксов?» — удивился Даг. «Кто?» — спросил Юрий. «Давно исчезнувшая цивилизация, создавшая город, который вы видели на пути к лагерю Зулу», — пояснил Джек. «Если не смотрели все время в телефон». Юрий только фыркнул в ответ. «Значит, они все же проходили через портал. Интересно, почему?» «Возможно, — предположил Даг, — это была жертва, которую сюда отправили, чтобы умилостивить инопланетных богов, с огоньком взявшихся за уничтожение планеты». «Юрий! — раздался голос Стоукса. — Вы закончили? Пора двигаться. Неизвестно, сколько еще продлится день, а я не хотел бы здесь оказаться в потемках». От дронов начали поступать первые топографические сведения. «В 100 метрах в этом направлении?» — Анна махнула рукой. «Холм с прогалиной на вершине». Группа двинулась в направлении холма. Впереди шел Иван, прокладывая дорогу через подлесок своими могучими танковыми треками. «Боритесь с искушением снять шлемы», — предупредила Мия, замерив атмосферные данные. «Кислорода в воздухе не больше 10%». «Это мало?» — спросил Кир, маленький складный южанин, с акцентом, выдававшим в нем уроженца Теннесси. «Если любишь дышать, то да». Джек чувствовал, что сам начинает задыхаться на крутом склоне. «А у меня большой опыт». Кер заметил, что Джек тянет воздух как воду. «Я мальчишка обегал весь голубой хребет, охотился на белок и кроликов. В горах я как дома». «А здесь похоже на дом?» — спросил Джек, тяжело дыша и отмечая рост температуры внутри костюма. «Ну, немного», — согласился Кер, — «за исключением этих чумовых красок. Я уж фоток нащелкал, а то дому не поверят». «Будем надеяться, что когда мы тут закончим, будет куда возвращаться». Джек решил напомнить себе и Керру о реальности. Обратный отсчет продолжался. В этот момент Иван ступил на крутой скользкий склон и неудержимо поехал вниз. Из-под его траков во все стороны полетели комья земли. «Стой, Иван, стоять!» — закричал Юрий. «Есть», — ответил Иван и остановился. «По крайней мере, он послушный», — насмешливо прокомментировала Мия. «У Ивана довольно примитивная программа распознавания поверхности», — с невинным видом сообщила Анна. «Его лазерные сенсоры плохо различают виды подлеска и оттенки зелени». Мия заметила, что Юрий, кривясь, записывает сказанное Анной в планшет. Его раздражение было понятно. Анна могла быть ужасно бестактной и прямолинейной. Иван стоял наподобие карниза в окружении голубоватых побегов дикого винограда. Земля перед ним поднималась вверх под прямым углом футов на 15. «Вы тоже это видите?» Джек рассматривал заросшую виноградной лозой стенку. «Похоже на что-то искусственное», — сказала Мия. «Анна!» — позвал Джек. «Отправь дрон и снять участок перед нами». «Хорошо, доктор Грир». Дроны закружились над их головами, описывая расширяющиеся круги. Люди смотрели на картинку, передаваемую в реальном времени. «Здесь!» — воскликнул Джек, крутя трехмерное изображение перед собой. «Видите тень?» «Похоже на вход». Дак от усердия наклонил голову. Чтобы достигнуть того места, о котором говорил Джек, нужно было пойти в обход. Но усилия и время будут потрачены не зря, если они выяснят, с кем имеют тут дело. Продираясь сквозь джунгли, группа поднималась к предполагаемому входу. Анна с ее опытом лестниц и стремянок легко справлялась со склоном. Иван же, несмотря на свои внушительные траки, подъем одолевал с большим трудом. «Обойди это место», — советовала Анна. «Вон там не так круто». «Он и здесь пройдет», — бурчал Юрий, понукая Ивана. Все уже были наверху и слушали, как Иван с шумом и треском продирается сквозь заросли. «Этот чертов робот!» — Стоукс принялся стучать по шлему, чтобы включить фонарь. «Привлечет к нам всю живность в радиусе 5 миль!» Он приказал своим людям занять круговую оборону, пока остальные пытались понять, что они обнаружили. Ровные, вертикальные и горизонтальные линии проема говорили о том, что тут, безусловно, был вход. «Это точно какая-то конструкция!» Джек отодвинул свисающую лиану, и из темноты что-то вылетело ему навстречу. Он отшатнулся и чуть не упал, но был поддержан железной рукой Ивана. Другая рука робота развернулась вслед летевшему объекту и сбила его выстрелом из встроенной в руку винтовки. Птица, или что это было, кувыркнулась в воздухе и упала прямо к ногам Стоукса. Даг подбежал и сунул ее в сумку для сбора образцов. Группа Дельта следила за округой. Диас, смуглый латиноамериканец с тонкими усиками, водил стволом винтовки из стороны в сторону. «Вокруг меня летает красная точка». «Они не опасны», — отозвался Джек, приходя в себя. «Все в порядке, доктор Грир», — поинтересовался большой робот металлическим голосом, помогая Джеку твердо встать на ноги. «Отличный выстрел», — Джек посмотрел на дымок, поднимавшийся из ствола. «Если бы ты еще так на местности ориентировался». «Первоочередные вещи в первую очередь», — усмехнулся Юрий. Джек увидел, что Мия, поднырнув под свисавшие стебли, вошла в проем. Он вытащил пистолет и двинулся следом. По полу ползли толстые древесные корни. Стены были скрыты ветвями деревьев и мощными листьями, похожими на пальмовые. Джек включил фонарь, и они принялись спускаться по каменным остаткам длинной лестницы. «Держитесь за лианы», — посоветовал Джек, и убрал пистолет в кобуру, чтобы иметь возможность следовать собственному совету. Внизу была арка, высоту которой Джек оценил в 9 футов. «Это явно не планета карапузов». За аркой открылось огромное помещение, поросшее чем-то похожим на лес. Ноги утопали в густом подлеске, массивные стволы оранжевых деревьев стояли вдоль стен, напоминавших опоры моста «Золотые ворота». Их верхние ветви тянулись по высокому потолку в сторону арки, словно стремясь вырваться наружу. В этом лишенном солнца пространстве образовались новые формы растительной жизни. Сплетение пурпурных трубок на карнизе выбрасывали в воздух облачка спор, похожие на кольца дыма, вьющиеся над креслами в сигарном зале. Мия проследила глазами за красной точкой, усевшейся на лепестке желтого цветка. «Жгутик» или «блуждающий огонек», как назвала их Анна. Они заметили, что насекомое больше не светится. Из сердцевины цветка быстро вынырнул бледный волокнистый язычок, обхватил насекомое и втянул его внутрь. «Ух ты!» — выдохнула Мия. «О чем это нам говорит?» «О том, чтобы ничего не трогать». Появились озиравшиеся в изумлении Анна и Стоукс. «Господи Иисусе, вот это размеры!» Стоукс светил фонарем в темные своды потолка. «Идите сюда!» — позвала Мия. В глубине виднелись ряды разрушенных прозрачных емкостей. Джек вспомнил капсулы на корабле в заливе. Здешние были значительно меньше. «Может быть, именно здесь обитатели планеты выращивали образцы для перевозки на своих космических лайнерах?» «Сколько их тут?» — удивлялся Стоукс, трогая осколки прикладом винтовки. Теперь они увидели, что помещение содержит сотни, если не тысячи маленьких стеклянных посудин. И все они до единой были разбиты. Что в них было? Кто их разбил? И здесь ли по-прежнему этот «кто»? Глава 18. Все было просто. Станция на площади Макферсона, западная платформа. Там она должна встретиться с австралийцем, утверждавшим, что знает, где ее родители. Подстава? В прошлой жизни репортерский азарт преобладал над ощущением опасности. Сейчас желание найти родителей тем более одерживало верх над опасениями. Если что пойдет не так, она могла рассчитывать на две вещи. Серебристый револьвер в сумочке и туннель за краем платформы, по которому можно было попытаться убежать. Небогато, но ситуация, в которой оказалась Кей, подталкивала ее к отчаянным поступкам. Она уже входила в метро, когда пришло сообщение от Рона Льюиса. «Похоже, наша ставка бита», — написал он, — «не вполне понятно». Кей, укрывшись за колонной от посторонних взглядов, набрала номер. Репортер, как известно, живет телефоном. Дерек, когда они были вместе, регулярно твердил, как припев: «Положи эту чертову штуку!» Воспоминание отзывалось острой болью в сердце. Но от телефона деваться было некуда. «Эй!» — голос Рона был хриплым, как и полагается быть голосу человека, выкуривающего несколько пачек Мальборо в день. «Что происходит?» «Я так понимаю, ты сегодня в газету не заглядывала?» Кей открыла веб-сайт «Вашингтон-Пост». «Страница не найдена. Упс». «Нет, тебе не кажется», — Рон издал глухой смешок. Слова его звучали так, будто не одним только курением злоупотреблял редактор службы новостей. «Вы пили?» «Газету закрыли, Кей. Запьешь тут». «Закрыли? Кто?» «Ну кто? Указ президента в интересах национальной безопасности и бла-бла-бла». «Они не могут, Рон, такую большую газету». «Они уже сделали это. Мы же решили рискнуть, помнишь? Мы считали, что они блефуют, а у них оказался фулл-хаус, а у нас две жалких трешки». «Любой вменяемый федеральный судья отменит это решение». «Проснись, дорогая! Нас заткнули! Пока судья соберется да разберется, будет уже поздно. И мы не одни. Все, кто перепечатал твою историю, идут по нашим следам. Ты вовремя почистила свой стол в редакции». «Я не знала, что так получится, если вы на это намекаете». «Конечно, ты не знала». Кей услышала, как звякнул лед в стакане. Рон наливал себе новую порцию. «Не имеет значения. Пресса всего лишь один из столпов демократии». Да, похоже, демократия превращалась в устаревшую концепцию, но эту тему она развивать не стала. Философские беседы с пьяным редактором не входили сейчас в ее планы. «Желаю удачи», — пробормотал он, но вдруг добавил с неожиданной энергией: «Хотя, думаю, удача здесь ни при чем», — и отсоединился. Кей еще какое-то время смотрела на телефон бессмысленным взором. Ситуация складывалась хуже некуда. На западной платформе Кей заняла самую дальнюю скамейку и стала ждать. Станция площадь Макферсона была открыта в 1977 году, а своей известностью была обязана сводчатым потолкам и футуристическому дизайну. Сегодня, при всей ее известности, поезда здесь ходили каждые 30 минут, а то и реже. Кей вглядывалась в лица редких пассажиров. Станция, наверное, скоро совсем закроется, и это никого не удивит. Естественный ход вещей разрушился. Анархия еще не наступила, но ее приближение явственно ощущалось. На противоположном конце станции появились два человека. Один из них был высокого роста и атлетического сложения, другой имел вид уверенный и был красив, грубой, несколько неотесанной красотой в стиле шефа Рамзи. Подойдя, они уселись по обе стороны от Кей. Ее пульс участился. Обе руки Кей были засунуты в сумочку и сжимали рукоятку револьвера. Тот, что был выше ростом, паотически накрыл сумочку своей большой ладонью. «Не беспокойся», — сказал он низким, словно гудящим голосом. «Мы не враги». «Если бы я получала доллар», — начала она с нервным смешком, но второй прервал ее. «Если не возражаешь, я бы и пропустил обмен любезностями. Не то чтобы я был в принципе против, но у нас совсем нет времени. Я Олли, а вот этот лось Свен». Свен подмигнул. «Вы тот австралиец, с кем я говорила по телефону?» Она посмотрела на Олли, продолжая держать руки на револьвере. «Я обычно с контактами лично не встречаюсь, из соображений безопасности». «Контактами?» Олли явно был растерян. «Вы же хотите дать мне какой-то материал, нет? Я сейчас без работы, правительство закрыло Вашингтон-Пост». «Мы знаем», — сказал Олли, — «но контакты тут ни при чем. Тут скорее взаимная заинтересованность. Я прочел твою статью про стража, отличный текст». «Да, и что со мной стало?» «Дорогая, ты и тебе подобные в любом случае подлежали списанию. Ты лишь ускорила процесс». Видно было, что он говорит совершенно серьезно. «Несогласные плохо вписываются в авторитарный режим». Он поднял палец к небу. «Учитывая ситуацию, неудивительно, что мир повернулся в эту сторону. Во время катастроф люди хотят защиты и безопасности, часто любой ценой. Когда опасность проходит, иногда выясняется, что назад пути нет». «Хотите сказать, что президент Майерс — диктатор?» «Не вполне, он подставное лицо. Настоящая власть принадлежит стражу, и, как у многих радикальных групп, за ними стоит определенная правота. Я знаю, я был одним из них. Проблема в том, что со временем высокая цель становится вторичной, уступая место упоению властью и желанию навязать свою волю. Страж хочет спасти человечество, что же в этом плохого? Но их методы делают наше положение только хуже». «Дорога в ад вымощена добрыми намерениями». «Да, я, к сожалению, сильно не сразу это понял». «Вы как крестоносец, бьетесь в одиночку за то, во что верите». Олли сравнение понравилось. «Но откуда вы знаете, что вы на правильной стороне?» «Ты умная девочка», — заулыбался он. «Я много ошибок наделал, не буду врать. Даже Свен вот несколько раз крупно облажался». «Значит, вы пытаетесь остановить стража?» «Именно так». «А вдруг они не так уж плохи? Вдруг вы опять заблуждаетесь?» «У меня кое-что есть», — сказал Олли и протянул ей несколько листов бумаги. «Что это?» «Читай». В шапке документа значилось «Министерство внутренней безопасности». Ниже шел список лиц, обозначенных в заголовке как противники государства, которые подлежат задержанию и осуждению. Кей быстро дошла до строчки «Маора Феликс, Тереза, Кайза». «Я слышала, но не верила». «Теперь верь». Олли достал новую бумагу. Это был мейл от доктора Алана Зальцбурга президенту Майерсу. Оба документа были практически идентичны. «Майерс выполняет распоряжение Зальцбурга, а Зальцбург руководит стражем, то есть страж управляет Соединенными Штатами. Они уже создали исправительные, как они их называют, лагеря для смутьянов. Ты же понимаешь, что это такое?» «Концлагеря!» Руки Кей дрожали. «Точно! Более того, они их построили на низменностях восточного побережья». «Почему не в глубине страны, где их можно спрятать, как во время Второй мировой?» «Хороший вопрос. И простой ответ. Корабль должен врезаться в землю у побережья Ньюфаундленда. Красивое место, которое исчезнет в первую очередь. Гигантское цунами от удара накроет все восточное побережье и утопит десятки тысяч диссидентов. Вот так я знаю, что не заблуждаюсь». «И что я могу сделать? Я не могу даже заставить купов забрать тело моего жениха». «Мне жаль». Олли тронул ее руку. «Он был, насколько я знаю, достойный парень. У Свена есть связи, им займутся». «Откуда вы про него знаете?» «Следили за тобой какое-то время». «И что я опять же могу сделать?» «Помочь нам с коммуникацией». «Вы же знаете, пост закрыли, как и многие другие СМИ». Да, но не закрыли, а собираются перепрофилировать, превратив в орган пропаганды в интересах стража. Большинство сотрудников уволились, тех, кто открыто протестовал, арестовали. Но интернет-то пока работает, и многие хотят знать правду. Олли взял ее за руку. Ты умеешь убеждать, и тебе верят. Мне что, завести блог? Почему бы и нет? Но меня быстро отследят и задержат. Это если сидеть на одном месте. В глазах Кей написался вопрос. Поедешь с нами? У нас есть специалист, который заставит твой IP прыгать из страны в страну, будто ты заводной кенгуру. Кей высвободила руку. Те, кто достал эти документы, могут узнать, где мои родители. Освободите их, и я с вами. Это сложно. Кей скрестила руки и уставилась на Олли с твердой решимостью. Они посидели в напряженном молчании. Наконец Олли сказал. «Ну, хорошо, мы сделаем это». «Мы, в смысле, вы и Свен?» «Хотите освободить родителей? Идите с нами. У нас есть для начала одно небольшое дельце». «И что это?» — с сомнением спросила Кей. «Сорвать пуск ядерной ракеты», — охотно ответил Олли.